Полезный совет. Создаем пространство. Увеличивайте вертикальную территорию и количество уровней. Создавайте укромные места, чтобы кошки могли прятаться. Делайте тоннели. Используйте преимущества солнечных окон и наружных кормушек для птиц, когда будете устанавливать оконные жердочки и кошачьи деревца. Наблюдайте и проявляйте уважение к тому, как ваши кошки разделят территорию.